Отчего у американцев во всех учреждениях на столе стоят таблички «Смайл», «Улыбайся»? Оттого надо было доказать с цифрами в руках, что хитрые американцы просчитали прямую выгоду для здоровья людей, следовательно, для богатства общества. Они без выгоды ничего не делают, прагматики заокеанские, все на деньгу переводят. На встречу писарем ушла девушка. Видимо, она приехала не на метро, очередной пульсации пассажиров еще не было. Она шла быстро, на тоненьких каблучках, стройная, словно козочка. Степанов свою дочку Дуню называет Бэмби. Круглоглазая, стройненькая. Писарев поймал себя на том, что прибавил шагу и поднял плечи, чтобы казаться более спортивным. Девушка, словно бы поняв его, улыбнулась. А что, подумал Писарев, Татьяна говорила, что нынешние девушки к мужикам моего возраста относятся лучше, чем к сверстникам. Те, говорила она, какие-то ваниловые, нет борцовских качеств, хотя мускулы накачали, будто тарзаны. Даже чахоточный, если он борец духом, более привлекателен для женщин, чем избалованный атлет. Алло, Нечай, ты спишь? Уже нет. Слушай, мне театр дали. Нет. Клянусь. Почему сразу не позвонил? У тебя до двух не было. А что, в три не мог? В три я спал. А я только начал заниматься любовью. Так уж светло было. Темнота, друг молодежи, а мы с тобой старики. Доживаем последние. Подожди, дай я закурю. Было управление? Да. Первый заместитель принял, Назаров. Завтра надо звонить. Передадут приказ. Поздравляю, главный режиссер. Поздравляю, член худсовета. Увой, я уж и так в двух числюсь. У меня будешь работать, а не числиться. Посмотрим. Слушай, приезжай в театр к 10. Не могу, Сань. Я веду своего режиссера гада в бассейн Москва. Подъезжай, а? Будем как римляне. Все там и обсудим. А потом ко мне, да? Ну, решим. Писарев опустил трубку и только тогда вспомнил. О Лидином деле так и не сказал. Ну, ничего, в бассейне расскажу. Да и потом, что Митька может. Ну, переговорит с кем, ну, попросит помочь. А разве и так не помогают? Капитан этот, прекрасный парень. Только в России есть такие прозрачные люди, когда сам получает 200, и нет в нем ненависти к тому, кто имеет в 20 раз больше, сострадает, будто сам зарплату потерял. Конечно, дедушкина колье стоит деньги огромные, только это потеря ничто в сравнении с той, когда дядя Алик потерял в 42-м карточки на всю семью. Где было достать продуктовые карточки? Черт! Детскую и иждивенческую. Там так и было написано «иждивенческая». Прямо хоть и не отовариваешься, от стыда сгоришь. Бабушка была иждивенка, а она ведь просто работать уже не могла, совсем старенькая, еле двигалась. Спровоцировать слово на всю сцену и на этом фоне суметь поставить пантомиму домашней работы, то есть по тогдашним понятиям иждивенческую, или спровоцировать на задник рабочую карточку, кажется, 600 граммов хлеба на нее давали, и на фоне этой карточки показать лабораторию с окнами, заклеенными крест-накрест бумагой, чтоб не выбило взрывной волной во время бомбежек, и работу мыслителя, человека в белом халате, который недвижим, ибо он думает, в каком же мы долгу перед людьми науки. А на фоне доски с формулами можно как раз дать образ труда рабочего, сталинградский тракторный, когда возле входа в цех шел бой, а на выходе ремонтировали танки. Придумать бы что-нибудь про сварку. Ну, это будет грандиозно. Фонограмма боя и встык рождения формулы сухой сварки. Черт, есть ли такая? Срочно, сегодня же позвонить в институт сварки. Красивое сочленение понятий «сухая сварка».